Глава третья. Тимур не хотел бутербродов, и в беседку он не пошел. Смотрел на Юрку, как он моет руки в уличном умывальнике, как зачем-то брызгает себе на лицо, как потом приглаживает мокрыми ладонями растрепавшиеся волосы. Они вошли в беседку вместе, неловко столкнувшись плечами на входе. Тимур сквозь футболку почувствовал жар, разогретый на солнце кожи голого Юркиного плеча, ощутил твердый угол выступающей косточки и подумал, что Юрка все такой же костлявый и тощий. Юрка вздрогнул и повернулся к Тимуру. Он поднял к нему лицо, облизал губы. Тимур проследил взглядом, как дернулся на длинной шее кадык. Юрка нервно сглотнул. «Тим, я не могу больше. Думал, пройдет. Даже думал, прошло. А увидел тебя сейчас, и все снова. Еще хуже». Его голос дрогнул, сбился, в серо-зеленых глазах заплескалось отчаяние. Потом сменилась надежда, и Юрка совсем тихо сказал: «Я люблю тебя, Тим». Тимура захлестнула теплой волной восторга. Он не понял сразу, что имеет в виду Юрка, но уловил главное. Он Юрке нужен, он Юрке важен. Тимур улыбнулся. «Я знаю, я тоже тебя люблю». В Юркин взгляд закралась грусть. Он подошел к Тимуру ближе, совсем близко, и робко положил ладошку ему на грудь. «Боюсь, мы с тобой вкладываем разное значение в это слово. Но я попробую». Юрка осторожно коснулся губами губ Тимура. Замер. Тимур тоже замер. Губы покалывало от этого прикосновения. На груди лежала теплая, мягкая Юркина ладошка. Он не мог думать, не мог анализировать. Он приоткрыл рот и поцеловал. Юрка тут же, словно ждал сигнала, ответил. Ладошка поползла по груди выше, к ней присоединилась вторая, и Юрка обнял Тимура за шею. Прижался всем телом, настойчиво полез языком в рот. Тимур потерял голову, обнял Юрку, заскользил ладонями по разгоряченной спине. Он не знал, сколько они целовались, стоя в старой беседке, надежно укрытой большими, раскидистыми, буйно цветущими и источающими густой сладкий аромат яблонями. Отрезвило Тимура что-то настойчиво упирающееся ему в бедро. Он понял, что это Юркин член. Дернулся, разорвал поцелуй и сделал шаг назад. Они оба тяжело дышали. Юркины губы припухли и казались ярче, темнее обычного. В его глазах была жадность, которую постепенно вытесняла тревога. «Тебе противно?» — спросил он тихо, хрипло. «Нет», — тут же ответил Тимур. Он чувствовал, что его член тоже встал, налился и упирается в ширинку шорт. «Тогда...» Юрка шагнул к нему несмело. «Пожалуйста, Тим...» «Что?» Тимур не понимал, о чем друг его просит. Не хотел понимать, боялся понимать. «Я хочу тебя...» Выдохнул Юрка ему в лицо. «Пожалуйста...» «Но как?» Юрка растерялся. «Как с девушкой, Тим? Ты же был уже с девушкой?» «Нет...» На автомате ответил Тимур. Он смотрел на Юркины губы, на его худые плечи, на выпирающие ключицы и чувствовал то, что чувствовать был не должен. Необъяснимую нежность, желание прикоснуться, желание обладать. В его шортах стало еще теснее. Юрка заговорил торопливо, чуть заискивающе, словно уговаривал, словно боялся, что Тимур сейчас перебьет и скажет «нет». «Ничего сложного, Тим. Все как с девушкой. Почти. Только...» Он слегка стушевался. «Я подскажу тебе. Я знаю как». «Откуда?» — встрепенулся Тимур. «Я...» Юрка мялся, а потом вдруг уставился на Тимура. «Нет, ты что? Я ни с кем, не думай. Я просто знаю». Он снова уложил ладошки Тимуру на грудь, заглянул с мольбой в глаза. «Пожалуйста, Тим...» Тимур не двигался. Для него это все было слишком. Он не знал, как вести себя. Оттолкнуть, потому что неправильно. Или прижать, потому что хочется, до одури. Юрка осмелел, схватил его за руку и поволок в дом. Тимур вдруг представил, что они сейчас сделают, и у него пересохло во рту и болезненно заныло в паху. Он понял, что оттолкнуть уже не сможет. Юрка торопливо, чуть суетясь, завел его в свою комнату, пихнул в руки тюбик с гелем, потом протянул презерватив. «Я ни с кем еще. Если ты тоже ни с кем, то можно без этого. Но если хочешь...» «Не хочу. Если ты забеременеешь, я женюсь на тебе». Топорно и совершенно не к месту пошутил Тимур. Никто из них не засмеялся. Юрка отбросил презерватив и потянул вверх футболку Тимура. Уронил ее на пол. Посмотрел Тимуру на грудь, дотронулся несмело пальцами, очерчивая мышцы. Тимур крупно вздрагивал от каждого прикосновения. Его уже разрывало от желания, но он стоял, не шелохнувшись, доверившись Юрке. Он же сказал, что знает как. Сказал, что подскажет. Юрка гладил его уже ладошками, чуть увереннее. Плечи, шею, снова грудь, живот. Когда пальцы коснулись его сосков, Тимур не выдержал. «Юр!» «Да, сейчас. Сейчас!» Юрка скинул шорты и трусы. Его член упруго качнулся, и Тимур прирос к нему взглядом. «Ну, что ты?» — спросил, чуть смущаясь, Юрка. «Раздевайся». Тимур быстро снял с себя остатки одежды, освободив, наконец, из плена свой член. Юрка повернулся к нему спиной и подошел к заправленной цветастым покрывалом кровати, залез на нее и встал на четвереньки. Тимур смотрел на его худые бедра, на светлые волоски, покрывающие низ ягодиц, и думал, что так не может быть. Так не должно быть, его не должно это возбуждать. Но так было. И его это возбуждало, не просто возбуждало, срывало тормоза напрочь, и он просто не понимал, почему еще не накинулся на Юрку. «Тим, иди сюда». Юрка посмотрел на него через плечо. «Тот гель, возьми его. Надо смазать пальцы и сначала ими. Но если не хочешь, противно тебе, давай я сам это сделаю, а ты уже потом, нормально». «Не противно». Тимур взял гель и выдавил на пальцы. Тоже забрался на кровать. Раздвинул ладонями Юркины ягодицы. Его взгляду предстало сморщенное, темно-розовое кольцо мышц. «Прям туда?» Тимур все еще боялся подступиться, хотя яйца уже ныли, и на члене обильно выступили вязкие капли. «Да, Тим, не бойся», словно подслушал его мысли Юрка. Тимур приставил к кольцу пальцы. Юрка прогнулся в спине, давая ему больше доступа. Тимур нажал и проткнул внутрь один палец, а потом сразу второй. Юрка дернулся, опустил голову, застонал глухо. Тимур не понял, хорошо Юрке или больно, но остановиться уже не мог. Повозил в тесном внутри пальцами, чуть раздвинул их и вынул. Приставил член и толкнулся. Юрка напрягся и заскулил. Тимур увидел, как его пальцы судорожно сжали покрывало. «Тебе больно?» — спросил он. «Продолжай», — ответил Юрка глухо. Тимур продолжил. Он и не мог не продолжить, потому что очень хотелось. Потому что ощущения были ни с чем не сравнимые, выносящие напрочь мозг. Он протолкнул до конца член. Было так туго, так жарко. Тимур дернулся несколько раз и почти тут же кончил. «Прости», — сказал он, выходя из Юркиной задницы и ложась рядом с ним на спину. Юрка осторожно повернулся на бок. Его ресницы были влажными, но он ничего не сказал. Подполз ближе к Тимуру и ткнулся носом в плечо. Положил ладонь на грудь. Они долго лежали молча и не шевелясь. На стене тикали часы. На улице вдалеке кто-то ругался. «У тебя каникулы? Ты на все лето приехал?» — спросил Юрка. «Да». «А у меня сессия». Он вздохнул. «Экзамен завтра. Готовиться надо». Юрка встал с кровати и начал одеваться, осторожно наблюдая за Тимуром. У Тимура в голове был сумбур. Он смотрел на надевающего трусы и шорты Юрку, смотрел, как тот достает из шкафа футболку, как в ней скрывается его голова, а потом выныривает из ворота, как он взмахивает руками, расправляя рукава, и чувствовал, что у него снова теплеет в паху. Он понимал, что хочет Юрку снова. Прямо сейчас. Его испугало это. Он быстро встал. «Юр, я пойду, деду помочь надо». Уже у калитки Юрка, опуская глаза, сказал: «Экзамен завтра утром. Я после обеда дома уже буду». «Угу», — кивнул Тимур и, не глядя на Юрку, практически сбежал от него.